Второй этаж. Лифт в элитной высотке был скоростной, и Снегин невольно сглотнул, слегка заложило уши. Даже в лифте чувствовался атмосферный буржуйский шик. В огромном во весь рост зеркале Снегин увидел ничего себе так парня. Не мажора и красавчика, как Лео, но блондина, приятной наружности и худобы. «Недоходяга!» Он машинально пригладил волосы и шагнул в просторный холл. Выше 35-го этажа начинались пентхаусы. И туда так просто не попасть. А это был последний этаж, где обитали, условно, простые смертные, у которых не было секьюрити в обнимку с мраморными статуями возле персонального входа и кучи прислуги. Хоть в этом повезло. Объясняться с олигархами Снегина достало, когда он расследовал убийство Леонида Петровского, Алиного отца. Алла хоть и дочка олигарха, но решила жить своим умом. Со Снегиным, который тоже жил своим умом. И немножко бильярдом. Снегин огляделся и понял, что ему направо. Пресловутая лоджия под роковой клумбой находится именно там. Дверь в квартиру потерпевшей предсказуемо оказалась распахнута. Там работали эксперты. Мебель была светлая, обои тоже, и ламинат, на котором отчетливо проступали грязные следы. Участковый, похоже, вперся сюда, не соблюдая мер предосторожности. И получил нагоняй от криминалистов. Но что сделано, то сделано. Хорошо бы лоджия не пострадала от нашествия варваров. У входа в комнату с этой лоджией лежал маячок «Не входить». Из другой комнаты слышались голоса. «И долго нас еще будут здесь держать?» — услышал Снегин. Голос был женский и явно принадлежал стерве. В нем доминировали капризно-требовательные нотки. «Потерпите немного», — виновато сказал мужчина. «Вот сейчас криминальная полиция прибудет». «Лох», — мысленно заклеймил мужика Снегин, применив пресловутый профайлинг. «Надо рявкнуть, сколько надо, столько и будешь сидеть, потому что один из вас убийца». Это еще только предстояло доказать... Но был весомый аргумент — розовый пеньюар. Снегин поставил на парня Варвары, сразу почему-то проникнувшись к нему неприязнью. Должно быть из-за этого пеньюара. Встречают же кого-то, готовятся, а потом — бац! — падают из окна на клумбу. И потом парень видел, как его девушка туда падала. Ее подруга шла в это время чинить утраченный ноготь. Что же касается сестры, наверняка соплюшка еще. Пришла поглазеть, как живут богатые. «Добрый вечер!» Он шагнул в комнату и сразу поскучнел. Нарисованная в мыслях картинка, попав под ливень первых впечатлений, неумолимо начала линять. А потом и вовсе потекла, и остался почти что белый лист бумаги. Во-первых, никакой брюнетки. В кресле, обитом все той же тканью цвета беж, сидела блондинка, глянув на которую, Снегин подумал, красивая. Лопоухий парень со стильной стрижкой, пялившийся на ее ноги, видимо, думал точно так же. «Так вот ты какой, парень, упавший на клумбу Варвары!» «Ну, типичный Альфонс, только уши заметно портят картину. Не идет тебе эта стрижка, и розового пеньюара ты недостоин». Но не успел Снегин так подумать, как парень встал и строго спросил. «Вы кто, гость?» «Я из полиции, а вы, простите?» «Участковый». Они обменялись недоверчивыми взглядами. «По крайней мере, не один я такой», — подумал Снегин, потому что его визави тоже не был похож на мента, и полез в карман. «Снегин Евгений Юрьевич, капитан полиции». «Ну, наконец-то!» С неприязнью посмотрела на него блондинка из бежевого кресла, которая заметно нервничала. Снегин обрадовался было, но потом вспомнил про дырявый носок поэта. Блондинке ведь так и не удалось починить ноготь, а такие красивые девушки очень к этому чувствительны. К изъянам своей внешности, если эти изъяны — следствие воздействия внешних факторов. И их легко можно, а главное — нужно поскорее исправить. Лопоухий тоже полез было в карман, но Снегин его остановил. «Я вам верю, вы ведь здесь уже давно, и все мы успели представиться. Не будем терять драгоценное время». Он с усилием перевел взгляд с умопомрачительных ног блондинки на двух других условно подозреваемых. Парня, потерпевшей, и ее сестру. Но не удержался и снова покосился на ноги лучшей подруги. То, что это именно подруга, Снегин понял, оценив руки свидетельницы. На указательном пальце почти отсутствовал искусственный ноготь. И палец этот сильно отличался от остальных девяти. Таким девушкам противопоказано носить мини-юбки. Это же провокация. Даже учитывая, что сейчас все в гаджеты уткнулись. Но вот же особый случай. Называется «От красоты не спрячешься». Снегин вызвал в памяти образ Аллы, которая, к несчастью, уехала в Европу к маме, и невольно вздохнул. Что с мужчиной делает длительное воздержание? Вместо того, чтобы подозревать красивую блондинку, Снегин как дурак на нее таращится. Но это было еще не все, учитывая прокол с Альфонсом. В-третьих, никакой соплюшки в комнате тоже не было. Снегин дал бы тетке, сидящей в углу на диване, лет 35. Она казалась блеклой и неухоженной, в отличие от роскошной блондинки, которая в свою внешность вложила немало и денег, и усилий. А еще тетка эта была датой. Снегин явно почувствовал запах крепкого алкоголя, что негативно могло сказаться на профайлинге. С пьяными все еще хуже, чем с дырявыми носками у поэтов. Есть люди, которые, приняв на грудь, меняются кардинально. Интересно, сколько тетка выпила и когда. А если она по жизни тихоня, а пьяная буйная? И сегодня был как раз-таки случай нетипичного для нее поведения. Ну и где тут профайлинг? В-четвертых, и Альфонса не было. На диване сидел темноволосый парень, похожий на плюшевого мишку. В круглых очках на свитере тоже был мишка, точнее, панда. От парня ощутимо пахло сигаретами. Снегин растерялся под напором трех на редкость агрессивных запахов. Алкоголя, сигарет и дорогих духов блондинки. И глазами поискал, куда бы сесть. «Вот здесь будет удобно», — с готовностью предложил участковый освободившийся стул, который обосновался почти у самой двери. Участковый держал в поле зрения всех троих, пока еще свидетелей, чтобы не сбежали. Хоть в этом отличился. «Ты вот что», — сказал ему Снегин, оценив пятой точкой преимущество освободившегося стула. «Иди на вахту и подмени охранника, который там дежурит. Он сделает в ЖЭКе копию вахтенного журнала, принесешь ее мне». «Есть, товарищ капитан!» Снегин поймал на себе взгляд блондинки, отметив, что он ощутимо изменился. «Потеплел, это уж точно. Капитан, это звучит. Капитан, капитан, улыбнитесь». И, кстати, вспомнил он и сурово сдвинул брови. «Работать надо!» «Наконец-то я смогу пойти домой», — почти что нежно сказала девушка. «Сможете после того, как я сниму у вас показания. Вы ведь подруга потерпевшей. Документы есть у вас?» — строго спросил Снегин. «Я уже предъявляла их товарищу участковому». «Будьте любезны, предъявите их еще разок, теперь уже мне. Я буду беседовать с вами под протокол». «Так это вы будете, как там у вас это называется, вести дело о вареном самоубийстве?» Прищурила блондинка красивые глаза с ненормально длинными ресницами. Из общения с олигархами Снегин уже знал, что ресницы эти искусственные. Дорого и неудобно, но зато эффект. Вау! Невольно он вспомнил Аллу, у которой глаза тоже были красивыми, даже в естественных ресницах, и опять вздохнул, вежливо ответив блондинке. «Нет, уголовное дело ведет следователь. А я буду решать, писать ли мне отказ. Пока непонятно, суицид это или нет. Вы из чего такой вывод сделали?» «Так ведь Паша сказал?» — кивнула блондинка на плюшевого мишку. «Я только сказал, что меня здесь не было!» — встрепенулась панда на Пашином животе. «Потому что парень всем своим телом выразил возмущение». «Меня тоже. А вы?» — Снегин резко повернулся к тетке. «Вас тоже здесь не было?» «Я была», — виновато сказала та. «Спала в своей комнате». «И ваши документы предъявите». Женщина встала. «Момент, вы куда?» «Так, за документами, а не в сумочке в прихожей». Прихожей она назвала танкодром размером с гостиную в обычной квартире. Точнее, теперь уже необычной, потому что квартиры неумолимо мельчали. Но на этом ЖК тренд не отразился. Снегин понял только, что участковый и в самом деле лох. Блондинка затмила всех, и документы спросили только у нее. «Хорошо, идите», — вздохнул он. «Итак, вы Арина Вадимовна Селезнева». Фотка в паспорте была неудачной, что характерно для всех документов. Вот почему-то именно то, что годами используется, и на то, что постоянно обращают внимание посторонние лица, и не удается фотографу. Злой рок какой-то. «Да, я Арина», — блондинка с вызовом вскинула подбородок. «А может, она крашеная?» — невольно подумал Снегин. «Потому что стервами в массовой культуре традиционно были брюнетки». «Что вы здесь делали, Арина Вадимовна? Давно вы здесь, кстати?» «Нет, недавно. Я пришла к своей подруге Варе Басовой. Мы дружим давно, еще с института. У меня отпуск сегодняшнего дня, и я пришла обсудить со своей подругой, как мы его проведем. Были планы». «А вы?» Снегин взял в руки второй паспорт. Ничего удивительного, что у парня Варвары Басовой документ при себе. Сейчас все молодые люди призывного возраста покидают дом, обязательно имея при себе документы. «Ольшанский Павел Маркович. Я пришел раньше нее». Плюшевый Мишка с неприязнью посмотрел на блондинку. Удивительно, но на панду ни ослепительная красота девушки, ни дорогие стойкие духи не действовали. Эти двое смотрели друг на друга с неприкрытой враждой. «И ушел тоже раньше», — добавил Павел. «Что ты врешь?» — мгновенно вскинулась Арина. «Это я ушла первой. Не слушайте его, капитан». «Так, стоп», — взмолился Снегин. «У нас есть человек, который из квартиры не выходил. Вот его и спросим». В это время как раз вернулась двоюродная сестра потерпевшей и протянула Снегину паспорт. «Поленица Валерия Игнатьевна», — вслух прочитал Снегин. «Или поленица. Как правильно-то?» Он с сожалением посмотрел в паспорт, где ударения не обозначались. «Бывают ведь и такие заковыристые фамилии». «Поленица», — тихо сказала женщина. «Валерия?» — хором спросили заклятые враги Павел и Арина. «Вот это новость!» «А вы что, представлялись другим именем?» — насторожился Снегин. «Меня все зовут Валей. Что тут странного? Валя я. «Валерия — красивое имя», — заметил Снегин. «Валя тоже красивая, но разница ощутимая». «Хорошо, я тоже буду звать вас Валей, раз вам так привычнее». «Кто из них ушел первым, Валя?» «Я не знаю». «То есть как?» «Я спала в своей комнате». «Ха! В своей!» — опять взвилась Арина, но явно нервничая из-за утраченного ногтя. «Ты здесь уже 2 месяца живешь, почти что прописалась. А сказала, что на недельку погостить. Я с Варей знакома 8 лет, и то она меня пожить здесь не приглашала. И его не приглашала». Она кивнула на Пашу. «А ты за неделю втерлась к Варьке в доверие. Я ее сестра. Двоюродная, и отец твой давно уже умер. Варина мать не поддерживала отношения со своей провинциальной родней. И вдруг, как снег на голову, сваливаешься ты. А тебе завидно, да?» «Да, то есть нет, ты аферистка». «Так, стоп», — вновь взмолился Снегин. «Я вижу, что перекрестный допрос не дает результатов. Вы дружно обвиняете друг друга во вранье. Поэтому я буду допрашивать вас по отдельности. А потом сопоставлю ваши показания и пойму, кто именно из вас врет. Используя профайлинг и напишу дипломную работу». «А когда я поеду домой?» — капризно протянула Арина. «Как только я с вами со всеми поговорю, запишу ваши показания, а эксперты закончат свою работу. Кстати, где родители хозяйки этой квартиры?» «В Марии?» «Где?» Снегин подумал, что ослышался. Неужели померли? Фига себе. «В Крыму есть такой элитный отель для богатых, но не выездных», — пояснила Арина. «Кстати», — передразнила она, — «Варя вовсе не была хозяйкой этой квартиры. На нее недвижимость не оформляли. Я точно не знаю, кто владелец, но, скорее всего, Елизавета Ивановна». «Басова?» — уточнил Снегин. «Мать?» «Да, она Варю постоянно контролировала. Басовым уже сообщили о несчастье, случившемся с Варей, но ведь самолеты туда не летают, а на мосту огромные пробки. Лето ведь. Я не знаю, когда приедут Басовы. Наверняка уже едут». «Это вы позвонили Елизавете Ивановне?» — уточнил Снегин. «У вас что, есть ее телефон?» «Позвонила я», — тихо сказала Валя. «Она моя тетка, поэтому...» Арина презрительно сморщила носик. Вообще, как заметил Снегин, эти трое единодушно не были удручены Вариной смертью. Даже администраторша в салоне красоты рыдала. А эти бесчувственные? Или Мишка все слезы выплакал внизу, у тела возлюбленной? Вот с него и надо начать. «Павел, прошу!» Снегин встал и посторонился. «Сначала я послушаю вас».